И вот по возвращении из дакийского похода Домициан увидел совсем другую Юлию. Она была уже не такой пышнотелой. Ее белое, спокойно надменное лицо казалось менее вялым, более одухотворенным. С другой стороны, и Луция встретила его не так, как он ожидал. Она не желала признавать в нем овеянного славой победителя, и он никак не мог ей внушить, что Дакийская война, которая все еще тянулась, оказалась для римлян успешной. Его раздражала ее манера весело и снисходительно посмеиваться над ним. Раздражало, что она догадывается почти обо всех его маленьких слабостях. Что она столь многое, чем он гордится, ничуть в нем не ценит. Что благодаря привилегиям, которые она так хитро у него выманила, ее кирпичные заводы приносят большие деньги, в то время как его казна опустошена войной. Поэтому Домициан иначе, более приветливо, стал поглядывать на Юлию. Теперь он верил, что ребенка она родила от него, верил, что его несправедливые упреки послужили причиной смерти ребенка, и он снова желал ее. И от того, что опечаленная и ожесточившаяся женщина не шла ему навстречу с былой ленивой ласковостью, еще более разгорались его желания. Домитила знала, что ее невестка и кузина Юлия снова пользуются благосклонностью императора. Иаков не раз внушал Домитилле, что если хочешь добиться победы правого дела, то нужно быть кроткой, как голубь, и мудрой, как змей. Она решила представить Юлии это дело с университетом в Ямнии так, чтобы Юлия приняла его близко к сердцу. И ей удалось осторожно связать создание университета с завистью Домициана к Титу. Отец Юлии Тит захватил и разрушил Иерусалим. Он был победителем Иудеи. Но с его славой этот не мог примириться. Он непременно желал доказать себе, Риму и миру, что Тит все же не справился со своей задачей, не победил Иудею. И ему, Домициану, осталось еще сделать немало – до конца подавить мятежную провинцию. И если Домициан, например, допускает, чтобы этот дурацкий верховный богослов Гамалиил здесь, в Риме, так важничал и задавался, то лишь из желания еще раз доказать всему городу, что евреи по-прежнему остаются определенной политической силой, что Тит не сломил их, и покончить с ними – задача, предназначенная богами ему, Домициану. Вот какие мысли мудрая Домитилла внушала Юлии. И когда Юлия оставалась потом одна, то продолжала разматывать их нить в том направлении, в каком хотелось Домитилле. Совершенно ясно, что ДДД только по злобе, только чтобы умолить память ее отца Тита, разрешает главному еврейскому попу столь дерзко разгуливать по улицам Рима. И то, что Домитила подняла вопрос о запрещении университета в Ямнии, совсем неплохо. После всех обид, нанесенных ей ДДД, она, Юлия, имела право на ощутимую милость. Она потребует, чтобы впредь он оставил те ловкие интриги, которые плел, желая опозорить память ее отца Тита. Пусть наложит запрет на Ямнию. И Домитилле удалось то, чего она добивалась. Сама того не ведая, Юлия стала защитницей Минеев. Когда Домициан в следующий раз пригласил ее к себе, она особенно тщательно занялась своей наружностью. Над белым лицом, семью рядами локонов, перевитых драгоценными каменями, вздымались, подобно башне, ее чудесные пшеничного цвета волосы. Она чуть тронула краской свой энергичный чувственный рот, рот Флавиев, чтобы он стал еще алее. Десятки раз проверяла она, как лежит каждая складка ее голубой одежды. Долго советовалась со своими служанками, какие из бесчисленных духов ей выбрать. В пышном наряде явилась Юлия к Домициану. Он был хорошо настроен, приветлив. Она избегала, как обычно, за последнее время всяких фамильярностей. Взамен она принялась рассказывать ему светские сплетни, как бы, между прочим, упомянула и о еврейском верховном жреце. Она находит его поведение здесь в Риме просто скандальным. Он держится точно независимый государь. Считает свой дурацкий университет, наверное, что-нибудь вроде сельской школы, где учат всяким суевериям, центром земли. А так как среди римских снобов любое мнение тем скорее находит приверженцев, чем оно сумасброднее, то если никто этого еврейского попа не остановит, дело кончится тем, что молодые римляне еще будут ездить в Ямнию учиться».